Глава 21. Стараясь не привлекать внимания, я быстро направилась к стоявшему красному скутеру с наклейкой пиццерии. Усевшись на него, надела шлем, беспечно оставленный на сиденье, стянув кепку и сунув ее в бардачок скутера. «Ну и дела», — пробормотала, качая головой и заводя мотор. Всю дорогу до «Миража» я размышляла над сегодняшним днем. Встреча с Хлебниковым, произошедшая всего несколько часов назад, казалась мне далекой и нереальной. Я пыталась понять, как вообще умудрилась вляпаться в подобную историю. Меня подозревают в убийстве владельца банка. Я связалась с грабителем, который к тому же с приветом. Более того, иду у него на поводу. И не сказать, что против своей воли. Я задумалась о предстоящей встрече с Ковалевым и поняла, что не испытываю страха. Скорее, мне любопытно. К кафе я подъехала через 40 минут. Скутер оставила за углом, там же стянула с себя костюм разносчика и спрятала в багажник. В кафе была только влюбленная парочка. Я примостилась за столиком в углу и, заказав кофе, принялась ждать. Вскоре звякнул входной колокольчик. Бросив взгляд в сторону выхода, я поняла, что пришел Ковалев. Он, кажется, тоже меня узнал. Видимо, Бонд дал описание, ибо мужчина уверенно зашагал к столику. Ковалев оказался симпатичным. Я бы дала ему лет 35. Среднего роста, одет в легкие брюки и футболку, выглядит стильно. Светлые волосы зачесаны немного на бок, тонкие губы сжаты, что придает образу задумчивости. Большие зеленые глаза смотрят серьезно. Я встала. «Ирина», — представилась ему. Ковалев пожал мне руку, и я заметила, что он все-таки растерян. Это, как ни странно, придало мне уверенности. «Антон», — сказал он, и мы уселись. Он заказал себе кофе и, кашлянув, уставился на меня. Честно говоря, детали их с Ветром разговора мне были неизвестны, поэтому я решила для начала их уточнить. «Вам звонил?» Тут я запнулась, не зная точно, как назвать моего Бонда. Антон понял это по-своему. Кивнув, сказал: «Да, Александр Геннадьевич звонил утром, чтобы договориться о встрече». Я только диву далась. Выходит, Ветер заранее знал, что я соглашусь участвовать во всех его авантюрах. Смело, но оправданно. «Расскажите мне о случившемся». Снова кивнув, Ковалев вздохнул, ненадолго погрузившись в воспоминания. «Я приехал около 8 утра к нему на квартиру. Мы договорились об этом вчера. Хотел завести ему подарок, сувенир из-за границы. У него не было времени на встречу, какой-то завал, он так сказал. Я ей предложил, что заеду утром ненадолго. Это обоих устроило. Я приехал, но на звонок никто не открыл. Стал звонить по мобильному. Гудки идут, но трубку не берет. И тут понял, что слышу, как телефон звонит в квартире. Он лежал на тумбочке возле выхода, как потом оказалось. Я напрягся. Наверное, по инерции повернул ручку. Дверь оказалась открыта. Не хотел заходить. Думал сразу вызвать полицию. Потом все-таки решил заглянуть, позвать его. Может, он перепил вчера и спит. Короче, спасительные мысли лезли в голову, потому что сама ситуация мне ужасно не понравилась. Зашел. Ну и сразу его увидел. Как он лежал? Ковалев сглотнул. На полу, на животе, вокруг кровь. Глаза были открыты, и я... Он на мгновение замолчал, потом продолжил. Вызвал полицию. Сразу? Может, через минуту? Честно сказать, был в шоке, растерян, подавлен. Не мог поверить. Но потом собрался и позвонил. «Вы не заходили в квартиру?» «Нет». Он покачал головой, слегка передернувшись. «Я не мог там находиться. Вышел за дверь и все время стоял на лестнице. Курил». «Понимаю», — кивнула я. «Простите, что расспрашиваю, но мне необходимо знать». «Конечно». Он кивнул и посмотрел на меня. Нерешительно спросил: «Это не мое дело, но вы одна из его помощниц?» «Можно и так сказать». Ковалев быстро улыбнулся. Игорь как-то упоминал, что ветер окружает себя самыми красивыми женщинами. Теперь я вижу, что это правда. Я покраснела, но не от сделанного комплимента, а от самого факта. Значит, женщин у ветра много? Вспомнив сегодняшнюю девицу, нахмурилась. Что-то мне все это не нравится. Однако сейчас у меня другое дело. «Простите, а Игорь это...» Посмотрела я на Ковалева. «Хмелев?» Удивленно ответил он. Я мысленно чертыхнулась своей оплошности. Кажется, Алексей Макс из банка называли его имя отчество, но я не запомнила, переваривая информацию, потому в голове осталась только фамилия. «Простите», — только и сказала я. «Могу я задать вам еще несколько вопросов? Пожалуйста». «У Хмелева, конечно, были враги?» Ковалев усмехнулся. «Интересная постановка вопроса. Что вам сказать?» «В какой-то степени, конечно. Когда-то с этим было жестче, и тогда враги действительно были врагами. А сейчас ситуация в городе спокойная. Игорь занимает определенное положение, и оно устойчиво. Было». Он опять замер, собираясь силами. Видимо, тело друга еще долго будет появляться у него перед глазами. «Не думаю, что кто-либо стал прибегать к подобным мерам из-за бизнеса. Дела у Игоря шли хорошо, стабильно. В банковском, конечно, были конкуренты, но не явные. Они научились сосуществовать вместе. Вы знали, что его банк несколько дней назад ограбили?» Антон кивнул, кинув на меня удивленный взгляд. «Игорь звонил мне. Говорил об этом. Я был крайне удивлен. Не думаю, что это происки конкурентов. Честно говоря, уж слишком все странно выглядело». Тут я была с ним полностью согласна. Чем дольше я думала, тем больше приходила к мысли, что не все с этим ограблением просто. Если ветер и вправду был с Хмелевым в таких хороших отношениях, вряд ли, учитывая характер моего нового знакомца, он стал бы его обкрадывать. Судя по всему, ветер и так не бедствует, чтобы влезать в сомнительный криминал ради материальной наживы. «У Хмелева был еще бизнес, кроме банка?» Ковалев бросил на меня проницательный взгляд, раздумывая, стоит ли посвящать незнакомую девицу в подобные детали. Последние годы серьезно он занимался в основном банком. Но около месяца назад, кажется, появился еще один проект. «Кажется?» Антон сморщил нос. Он не делился. Игорь вообще был из тех, кто сначала делает, потом говорит. Не любил бросать слова на ветер. «То есть вы не представляете, что это за проект?» «Нет. Он говорил только, что это очень выгодное капиталовложение, которое через некоторое время даст результат втрое выше затраченных средств. Я пытался вызнать, что к чему, но большего, чем это, не добился. У вас нет общих дел?» «Сейчас нет». Ковалев отпил кофе. «Игорю повезло. В свое время он попал в струю и хорошо поднялся. Он одалживал мне начальный капитал для развития бизнеса. Я тогда мечтал открыть ресторан». «Когда это было?» 7 лет назад. Одно время Игорь числился соучредителем, но дел не касался. Потом, когда я расплатился с ним, бизнес стал принадлежать только мне». «Давно вы дружите?» «С института. Вместе учились в областном центре на экономическом. Я сам родом из небольшого поселка, но после института перебрался сюда, в этот город. Игорь строил бизнес, я вкалывал, где попало». Тут Антон усмехнулся. Все как-то не складывалось. С Игорем мы продолжали общаться, потом созрела идея моего ресторана. «У Хмелева есть еще близкие друзья?» «Моисеев Петр. Они знакомы со школы. И Абгарян Рубен. Одно время он на Игоре работал. Что-то вроде зама. Тогда они и сошлись. Рубен быстро оттуда ушел, но они хорошо общались. Из близких, пожалуй, больше никого не назову. А семья?» Ковалев почесал шею. «Семья? Жена Игоря, Аня, вместе с нами училась на курсе. Двое детей, уже взрослых. Какие у него были отношения с ними?» Антон вздохнул. Видимо, данная тема казалась неудобной. Я решила ему помочь. Давайте отталкиваться от того, что я знаю. Хмелёв не был идеалом верности. Так что, если вас смущает этот пункт, забудьте. Хорошо. Давайте на чистоту. В конце концов, вы все равно узнаете.